А как будет держать частоту? Сразу интересуется инженер. Да уж, стабильность частоты при работе радиостанции больной вопрос, но есть способы ее стабилизировать без кварцев, которые сегодня в стране страшный дефицит. Но это уже другая технология, в которой нужно применять заливку катушек специальной смесью полимеров, а также слюдяные и керамические конденсаторы, которые как раз и нужны для работы на этих частотах. Не бойтесь, есть технология, успокаиваю я его. Если согласитесь воспроизвести две пары таких радиостанций, то сделайте большое дело для нашего авиапрома. Изучал он схему недолго и сделал заключение, что эта ЧМ-радиостанция вполне себе рабочая, поэтому согласился ее сделать. Вот только он наотрез отказался брать на себя авторство этого проекта. Опять 25, придется искать человека, на которого можно будет спихнуть разработку этой радиостанции, если спросит, ведь ничего такого заумного в ней нет. Однако не спросили, две пары радиостанций были собраны и испытаны в работе на самолетах, причем все отмечали практически полное отсутствие помех от оборудования истребителя. Ну, то, что помехи отсутствовали, не полностью заслуга радиостанции, все-таки на производстве уделяли особое внимание экранированию системы зажигания двигателей, но все же ЧМ для того и создавалось, чтобы избавиться от помех. Интересно, они заинтересуют наркомат или опять все спустятся на круги своя? В конце февраля пришло известие, что И-185 все-таки прошел государственные испытания и рекомендован к производству. Так как изменения в конструкции планера все-таки были, хоть и минимальные, план запуска новой конструкции истребителя определили в 800 штук на 41 год, и Левин, глядя на это распоряжение наркомата, выдохнул с облегчением. Теперь общий план вместе с И-125, Иркут, составил всего 1100 истребителей. Фух, теперь можно и без той нервотрепки до лета поработать, а то совсем замордовали. А там и новые кадры подтянутся. Не остался в стороне и моторостроительный. Свою очередную модернизацию двигателя они провели по плану, установили впрыск топлива, что позволило им поднять мощность еще на 250 лес, в основном за счет увеличения оборотов. Это позволило приблизиться к предельной планке в 2000 лес и опять уйти в отрыв от швейцарского двигателя H82, который они в мае посчитали, наконец-то, доведенным до ума. Хотя насчет последнего зря они так посчитали, насколько мне помнится, проблемы с доводкой двигателя продолжались еще где-то с полгода. А иркутский авиамоторный готовился к концу 41-го поставить дополнительный блок цилиндров и тем самым увеличить мощность еще на 800 сил, что уже, в общем-то, являлось его предельным значением. Дальше надо было думать о турбовинтовой авиации. Мне даже интересно стало, как долго продержатся заводы, выпускающие свои двигатели, не потребуют ли от них перейти на изготовление иркутских моторов в директивном порядке. Ну а в училище все происходило своим чередом, учеба на тренажерах и закрепление полученных навыков на заводском аэродроме. Уже в конце февраля перешел на тренировки со стрельбой. Не то чтобы мне нравилось, как курсанты осваивают эту дисциплину, но, в общем-то, результаты были неплохими. В других учебных заведениях иногда к этому вообще не приступали, оставляли стрельбу на действующие авиационные части, куда отправляли служить курсантов. А ведь еще надо научить не только правильно стрелять, надо еще правильно поставить умение вести бой, а это совсем непросто, особенно в нынешних условиях мирного времени, когда даже побывавшие в боях летчики не обладают достаточным опытом. Попробуй объяснить наличие тактических схем боя, когда о них еще никто не слышал, или необходимость эшелонированного построения звеньев по высоте. Курсанты-то ладно, они любому утверждению поверят, а вот коллеги уже нет, они и так мои робкие попытки за чудачество принимают. Но за всеми этими перипетиями наступил конец февраля, и тут произошла первая серьезная авария с курсантом. При посадке не встала на стопор стойка шасси самолета. Так-то и 125 сел, но во время пробега от порыва ветра стойка подкосилась и самолет черпанул крылом за землю. Возможно, на И-180 это и прошло бы без последствий, так как у него низкая посадка, покрутила бы и все, но на этом самолете последствия были очень неприятными, его просто перевернуло на скорости в сотню километров в час. Думали все, курсанту конец, но нет, вытащили из перевернутого самолета живого, хоть и сильно побитого, выдержала каркасная дуга фонаря. Все-таки не зря моя железяка предусмотрела такое паскудное поведение самолета. Так-то понятно, что эта техническая неисправность самолета привела к таким последствиям, Однако факт аварии с курсантом был, и это дало повод для приезда проверяющей комиссии, во главе с начальником научно-технической группы Наркомата авиационной промышленности, Громовым Михаилом Михайловичем, профессором по технической эксплуатации самолетов и моторов. Да, это действительно был тот самый легендарный Громов, который совершил второй перелет в США через Северный полюс и установил рекорд по дальности перелетов. Думаю, столь представительная комиссия прибыла в Иркутск совсем не по поводу происшествия с курсантом, уж слишком быстро здесь они появились, недели не прошло, скорее всего, расследованием этого случая решили заняться попутно. Вот только начальство училища в лице майора Чекменева решило, что отстранить на время расследования причин аварии главного зачинщика самостоятельных полетов курсантов будет благом, как говорится, с глаз долой. Зря он так, Громов не тот человек, который будет валить кого-то, не разобравшись в сути, но приказ есть приказ, поэтому сдал дела и отправился домой, нет худа без добра, хоть с Катериной побуду некоторое время спокойно, а не так урывками. Вспомнили обо мне лишь на четвертый день моего отпуска, прислали нарочного, срочно затребовали явиться в училище, даже интересоваться у нарочного не стал, зачем, и так все ясно. Ну, проходи, лейтенант, присаживайся, произнес глава комиссии, когда я ему доложился, и потянулся за папкой, содержащей материалы по аварии. Папку он изучал недолго, быстро освежил память. В общем, твоей вины в случившемся нет, произнес он, наконец, закрыв дело, как нет и вины курсанта, техническая неисправность всему виной. Однако комиссия пришла к выводу, что в училище слишком торопится с практической подготовкой курсантов в ущерб теории. Что можете сказать на это? Интересно, откуда такие выводы? Как раз теории у нас уделяется времени достаточно по сравнению с другими училищами, а в практике да, мы действительно впереди планеты всей. Но вопрос задан, надо отвечать. Нет, изучению теории время выделяется в соответствии с рекомендациями, что можно видеть из расписания подготовки групп. Взялся я защищать программу обучения курсантов, другое дело, что практике пилотирования уделено гораздо больше внимания, чем принято в других училищах. Но там исходит из своих возможностей, а у нас их гораздо больше, благодаря авиазаводу, который выпускает истребители. То есть вы пользуетесь ресурсом, не предусмотренным для училища, тут же делает вывод Громов. Получается так, вздыхаю я, но заводские до недавнего времени в обиде не были. И с бензином вопросы решались не за счет заводских поставок. Они и сегодня не в обиде, махнул рукой Михаил Михайлович, но это не значит, что можно вот так использовать ресурсы предприятия на свои нужды. Так не для себя стараемся, товарищ комбриг, возражаю в ответ, а для страны. Где еще курсантам учиться, как не здесь? В частях молодых летчиков стараются до полетов не допускать, чтобы аварийность не повышать. Громов задумался и при этом постучал пальцами по столу. Хорошо, убедил, очнулся он от своих дум спустя некоторое время, но мне интересно другое. Это ведь по твоей инициативе было организовано комсомольско-молодежное КБ на моторостроительном. Опс, а это уже неприятность, не ожидал подвоха с этой стороны. Вроде в КБ на заводе за 2 года должны были забыть о моем участии, но нет, оказалось, помнит. И очевидно, Громов не просто так задал этот вопрос, ищет того, кто был инициатором этого дела. Да, по моей, осталось признаться мне, но участвовали в проектировании двигателя все. Никогда бы не поверил, что с первого раза можно спроектировать авиационный мотор нового вида без ошибок. Здесь Михаил Михайлович выдержал небольшую паузу, а потом закончил, если бы не поговорил со всеми участниками процесса. Что это, счастливая случайность или точный расчет? Скорее точный расчет, киваю я, и тут же прикрываюсь, но и счастливую случайность тоже бы со счетов сбрасывать не стал. Я так и подумал, слегка улыбнулся Громов. А КБ при авиазаводе по аналогии моторостроительного создал? Угу, вторая неприятность, все-таки въедливый этот комбриг-профессор. Ну, да, интересно стало. Еле там получилось, то почему бы не попробовать на авиастроительном заводе? И тоже точный расчет со счастливой случайностью, спрашивает он. А там нам очень повезло с Калининым Константином Алексеевичем, бывшим главным конструктором. Пытаюсь прикрыться в очередной раз, а я с ним разговаривал, усмехнулся Михаил Михайлович, и он утверждает, что вы бы и без его помощи весь проект вытянули. Ну, это в нем скромность говорит, тут мои позиции, я уверен, крепки, без него этот проект не вытянули бы. Возможно, кивает Громов, соглашаясь с моими доводами, а спрашивать про твою супругу имеет смысл, или опять счастливая случайность? В каком плане? В очередной раз напрягаюсь я. В плане присадок к маслам, что-то меняется во взгляде комбрига. Он становится ужасно подозрительным. Я могу понять, что ферроцен можно обнаружить случайно, но с присадками уже случайно никак не получается. Шах и мат, хотя нет, еще не мат, можно побарахтаться, и я на память выдаю несколько статей из иностранных журналов, в которых рассматривались эти присадки, кроме дисульфида молибдена, отдельно. Ага, заронил сомнение, задумался, а так ли он прав в своих подозрениях. Хорошо, Громов стукнул ладонью по столу, подводя итог допросу с пристрастием. Пойдем тогда на твои тренажеры посмотрим, а то в других училищах от них почему-то не в восторге. Фух, вроде бы отбрехался, хотя вижу, сомнения еще остались. Комбриг оказался очень любознательным человеком, посмотрел занятия курсантов на тренировку вестибулярного аппарата, потом долго расспрашивал про лопинг, зачем да к чему такие тренировки, и в конечном итоге пришел к выводу, что тренажеры эти очень полезны в плане подготовки летчика. А вот на последних тренажерах завис, даже сам попробовал прокатиться и пострелять. Если прокатиться у него получилось без проблем, то пострелять нормально не вышло, оно и понятно, не истребитель он, скорее транспортная авиация. Думаете, это все? Нет, дальше Громов устроил чуть ли не целый экзамен паре произвольно выбранным курсантам и гонял их по дисциплинам, определяя степень их подготовки. И, конечно же, по многим вопросам они поплыли, ну не отрабатывали мы еще пока такие упражнения, хотя должен сказать, смекалку ученики проявили. Что ж, не сказать, чтобы знали все на отлично, но в целом подготовлены курсанты хорошо, пришел он к выводу. Так говоришь, это благодаря этим тренажерам? Да, именно благодаря этим тренажерам, курсанты смогли свой первый полет совершить без серьезных ошибок. Отвечаю на заданный вопрос. Учебных самолетов мало, а времени для отработки взлета и посадки требуется много, поэтому тренажеры в данном случае выход из положения, да и в остальном серьезное подспорье. Да уж, серьезное, поддакнул мне комбриг, смотрю, эти тренажеры у тебя не простаивают. Неужели все 6 групп успеваешь за день на них пропустить? Не за день, хмурюсь в ответ, вторая смена здесь тоже организована, иначе 6 групп по 30 курсантов через тренажеры не успеваем провести. Вот что, принял Громов решение, завтра я всех своих сюда пригоню, пусть посмотрит, как организован учебный процесс с помощью этих твоих тренажеров, а то больше по слухам судит. На этом неприятный для меня разговор закончился. Комбриг отправился по своим делам, а я на доклад к начальству, закончился мой отпуск, пора опять серьезно впрягаться в работу. Утром, как и было обещано Громовым, вся комиссия ходила по тренажерному помещению и смотрела на то, как проходили занятия. Особенно всем пришелся по нраву курс подготовки бортового стрелка, кстати сказать, у нас он не профильный. Оказывается, это у них самая больная тема, как и у нас, выучить теорию для стрелка несложно, послушаешь, от зубов отскакивает, а вот садишь на тренажер и вся теория по боку, как будто и не учил ничего. Попасть по цели может только случайно, и это можно сказать в идеальных условиях, а в реале там все по-другому, и самолет вертится как вошь на гребешке, и противник не дает времени прицелиться, и по тебе любимому тоже стреляют. Представьте себе, перед глазами все крутится, вертится, желудок то под самый затылок улетает, то где-то ближе к самой нижней точке опускается. А тебе некогда на это внимание обращать, надо вести стрельбу по противнику и желательно точную. А если не сможешь, тут тебе и конец придет, да ладно только тебе, заслужил, но ты же и товарищей своих подведешь. А теперь рассказывай, куда ты так гонишь, лейтенант, поинтересовался Громов, когда мы снова остались с ним с глазу на глаз. В смысле, удивляюсь я его вопросу, я же вижу, что практика у вас обгоняет теоретическую подготовку, причем намного, по сравнению с другими училищами, нахмурился комбриг, ты хочешь закончить обучение к началу лета, хотя первый выпуск у вас намечен на сентябрь. Почему? Потому, что летом, скорее всего, начнется переучивание летчиков с частей на И-125, и большую часть пришлют именно в Иркутск. Здесь станет тесно, выдаю ему очевидную отмазку. Это понятно, соглашается Громов, но все равно не объясняет такую гонку. Ты уверен, что летом будет война? Пожимаю плечами и отвожу глаза, а что я могу ему еще сказать? Подтвердить, так он и сам все знает, Вопреки расхожему мнению, что руководители страны заблуждались насчет Гитлера, могу точно утверждать, что ничего подобного. Просто когда минули последние сроки нападения на Советский Союз, все облегченно вздохнули, подарен еще один год передышки, а оно оказалось, что нет. А шок первых дней войны был от того, что наши планы отпора врагу полетели ко всем чертям, и вместо могучим ударом на чужой территории, получилось то, что получилось. И просчетов здесь много, даже если мне поверит, в чем сильно сомневаюсь, ничего уже не исправить, просто потому, что не понимали, как надо воевать, ведь армия казалась такой сильной. Она и была сильной, только силу ее использовали неправильно, неграмотно. Но об этом я Громову ничего не скажу, он меня просто не поймет, хотя и вынужден признать его разумность, по сравнению с другими. Вот когда он переживет со всеми горечь поражений, тогда можно будет поговорить, но это будет как всегда уже поздно. И не любит у нас вещателей, вон Смушкевич не скрывал своего отношения к Гитлеру, и был прав. И где он оказался в октябре? Понятно, протянул комбриг, правильно истолковав мое молчание, боишься прямо сказать? Правильно боишься. Ладно, не буду тебя больше пытать, делай свое дело. Аварийность у вас в училище по сравнению с другими минимальна, в этом претензий никаких, а твои начинания я поддержу. На этом и закончилась наша беседа. Громов действительно поддержал мои методы учебы перед начальством, и даже посоветовал больше уделять внимание практической подготовке курсантов, хотя куда уж больше, и так на сегодняшний день они имеют около 60 часов налета, к лету налетают еще 60, 120 часов, да еще с тренажерами, это не баран чихнул, это, считай, уже полноценный летчик-истребитель будет, тем более, что и тактикой современного боя он будет владеть. Жаль, что мне самому не удается набирать летные часы так, как бы я хотел, все же не удается как прежде выкраивать времени на полеты не по программе. Но не все было так безоблачно в работе комиссии, пятерых курсантов пришлось отчислить, оказывается, у них неподобающее происхождение, пятно на биографии, один из родственников оказался репрессирован, а в авиации могли служить только люди, беззаветно преданные коммунистическим идеалам и без наличия врагов советской власти среди родственников. Такие вот дела. Меня это отношение к молодым людям покоробило, могли бы и раньше раскопать эти пятна в биографии, а не устраивать судилище, на второй части обучения, но тут я был бессилен чего-либо изменить. Также было указано на недостаточно полную политическую работу, проводимую с курсантами, хотя куда уж полнее и так работе с правильностью понимания политики партии уделялось по часу в день. Увеличивать часы политинформации было бы только во вред, оно ведь сильно приедается, когда долдонит одно по одному. Конечно, никто не рискнет сказать об этом, просто взяли под козырек, мол, будет исполнено, но думать-то надо, чего предлагаешь, а не лепить, что на ум взбредет. Однако меня этот вопрос не слишком волновал, политическая подготовка курсантов не входила в мои обязанности, а вот по профилю обучения да, за это шкуру сдерут без лишних разговоров. Так что процесс обучения пришлось совершенствовать и дальше. В апреле пришло известие, что радиостанции, которые сделали в нашей мастерской, прошли предварительные испытания и признаны годными для использования в авиации. Еще бы, при такой дальности связи, а она составила более 200 километров и таких компактных размерах, не признать годной к использованию было бы верхом идиотизма. Но самое приятное, что выпуск этой радиостанции намечен уже на начало июня на заводе НКП СССРГ «Александров». Конечно, надеяться на этот завод сильно не стоит, план наверняка провалит, но сам факт, что радиостанции признали, уже большое дело, да и во Фрязино с лампами не подвели. Есть уверенность, что до конца года все истребители будут оснащены новыми радиостанциями вместе со стационарными базовыми станциями, работающими на той же частоте, а это уже совсем другой расклад получится. Также с апреля в Иркутск стали прибывать инструкторы из других летных училищ и школ, и всех интересовала методика подготовки курсантов на тренажерах. Это уже результат работы комиссии под руководством Громова, разрекламировали тренажеры, благодаря которым курсанты набирались опыта пилотирования на земле. У них с налетом часов вообще катастрофа, они с завистью смотрели на заводской аэродром и цокали языком, когда курсанты взлетали на новых истребителях. Им вообще такое было недоступно, 3-4 учебных самолетов типа У-2, и на этом все их возможности исчерпывались, какая уж тут боевая подготовка, научились взлетать и садиться, вот и готовы для отправки в часть. Чекменев ходил довольный, такое внимание со стороны коллег к его учебному заведению ему нравилось, в отличие от многих его училище было создано на голом месте, так что имел право гордиться своими достижениями. Также к нам зачастили и покупатели, это командование авиационных частей заслало своих эмиссаров, чтобы убедиться в подготовке курсантов. Так-то обычно от молодых кадров части пытались отбрыкаться, ни к чему им молодые летчики, которые могут увеличить аварийность. Но слухами земля полнится, прослышали, что в Иркутске курсанты имеют большой часовой налет без аварий, вот и прикидывали, как лучше сделать заявку на выпускников именно этого училища. Если зло в лице молодых летчиков неизбежно, то почему бы не минимизировать потери от него? Тут надо сказать, что немногим посчастливилось перетянуть одеяло на себя, и 125, на которых специализировались курсанты, тоже поставлялись в части, и почти весь выпуск должен был уйти именно на них, так как в этом случае переучивать их было не нужно. Кстати, умение вести бой постепенно тоже осваивается, так что к концу июня получим уже полноценных летчиков истребительной авиации, главное, чтобы в частях их не испортили своими тактическими схемами боев тройками, как сегодня принято. Ну а нам пора готовиться к приему новых курсантов. Как я и говорил, из частей должен был прибыть летный состав для переучивания на пилотирование И-125. Естественно, мест на всех не хватит, а значит, к концу мая придется вновь ставить палатки и строить дополнительные казармы. Ничего не поделаешь, надо расширяться. Правда, возни с новым контингентом будет на порядок больше, это же не желторотые юнцы, из которых можно лепить что угодно, это уже устоявшиеся летчики, и кое-кто даже имеет за плечами опыт боев. Придется их обламывать, в плане того, что надо будет доказывать, ничего из себя как истребители они не представляют. Железяка в этом плане мне обещала помощь, все же пилотирует она истребитель гораздо лучше самостоятельного меня. Ладно, посмотрим, как дело пойдет. И да, помните, я предупреждал Чекменева о женском поле нестрогого поведения. Так вот, этого пола из близлежащего поселка оказалось очень много. Ловить курсантов на самоволке считалось обычным делом. Зимой-то оно как-то затихло, все же время неподходящее, а вот по весне снова начало расцветать буйным цветом. А тут еще и новый контингент свою лепту внес, да так, что майор даже растерялся, не привык он еще к такому. Так что вопрос строительства нового забора вокруг училища вновь стал актуальным. Мне оставалось на это только хитро ухмыляться, да усиливать контроль за курсантами, ведь венерические заболевания в СССР к этому времени полностью изжиты не были. А еще в мае задним числом узнал, что 22 апреля универсальный пулемет конструкции «Березина 12-7 мм» был официально принят на вооружение ВВС Красной Армии. Ну, наконец-то, а то устанавливаемые сегодня шкасы на истребители не соответствовали требованиям времени. Положение пока спасали пушки «Швак 20 мм», но и с ними было не так все хорошо. Заменить бы их на ВЯ-23 мм, вот только отдача от них велика, нужно навеску пороха уменьшать, что было сделано в 43-м году. Так что прицел этот далекий, а начинать войну придется с тем, что есть. Кстати, насчет прицелов, совершенно упустил, что учить истребителей надо не только вести воздушные бои, но про штурмовку наземных войск забывать не стоит. А это тоже немалый учебный материал. Тут и специфика атаки вражеских колонн пулеметно-пушечным огнем и бомбометание, и противозенитные маневры. Эх, когда это только делать, времени совсем мало, уже май, а после разгрома авиационных частей в первые месяцы войны курсантов бросит на фронт и хорошо, если в своих самолетах. Глава 13. Война. Наступил май, занятия в училище шли своим чередом, Соколов уже давно привык к полетам в группе, хотя проблем еще хватало. Особенно когда приходилось отрабатывать взаимодействие в учебных боях. Все эти тактические приемы в воздухе вспоминались с большим трудом, да к тому же они обязывали действовать как должно быть, а не как, казалось бы, нужно. Все же ведения боев в группе отличались от индивидуальных боев, где каждый сам за себя. Но время шло, и благодаря реальным полетам, слета на звеньев нарастало, по крайней мере, начали понимать друг друга с полпинка. Однако вместе с ростом мастерства приходило и осознание всей сложности подготовки хорошего летчика-истребителя, и тут возник вопрос, откуда у молодого лейтенанта, по существу их ровесника, взялся такой опыт пилотирования. Так-то все знали, что их инструктор по летной подготовке пришел в училище из летной школы, а значит, не может иметь хорошей подготовки, Но, тем не менее, летал он как летчик с большим опытом. В этом признавались и другие инструкторы. Ни одному из них не удалось хотя бы раз выиграть учебный бой, на который они изредка вызывали своего коллегу. Да, лейтенант Шибалин действительно уделял больше времени занятиям на тренажерах, но все же это было на виду у всех, и не могло оправдывать его мастерства. А еще это его странное утверждение о том, что летчик-истребитель должен беречь свою жизнь, ведь государство на его подготовку тратит времени гораздо больше, чем на изготовление самолета и, следовательно, бить врага надо, но не ценой своей жизни. Пусть эту цену платит враг. Как это понимать? Ведь на всех политинформациях говорится о самоотверженности, о презрении к смерти ради высокой цели. Иван не удержался и как-то задал этот вопрос лейтенанту. «Видишь ли», — улыбнулся в ответ инструктор, — «погибнуть дело не хитрое, а вот выполнить задание и не погибнуть при этом очень хитрое. Вот, к примеру, у тебя задание сорвать бомбометание врага, что в этом случае важнее, сбить вражеский самолет или заставить его отвернуть от намеченной цели и сбросить бомбы в другое место. Главное выполнить задание», — скрипнул зубами Иван, ему было очень неприятно осознавать всю глубину проблемы. «Вот именно, в первую очередь надо выполнить задание, сорвать бомбометание по цели», — акцентировал внимание лейтенант, а погнавшись за самолетом, который не обременен нагрузкой, «ты потеряешь время и боезапас, а в это время другие бомбардировщики сделают свое черное дело. Какая тут самоотверженность? Скорее это невыполнение приказа. Поэтому стрелять по самолетам врага придется с большого расстояния и больше пугать, чем атаковать на самом деле, вылезая на рожон. И еще одна глупость, от которой я хочу вас всех предостеречь», продолжил Шибалин, «это воздушный таран. Размен истребителя на бомбардировщик нам не выгоден в силу того, что живой летчик-истребитель будет иметь опыт и может выполнять задания, а мертвый уже нет». Затем, видимо, и проводились еще одни тренировки по выживанию в сложных условиях, учили хорошо стрелять из пистолета, разводить бездымные костры, форсировать водные преграды, уходить от преследования, а также определять засады и способы их обхода. В общем, всему тому, что было необходимо для того, чтобы быстро вернуться в строй, выходя из тылов противника. К утренней зарядке в связи с последним добавилось время на кроссы, которые, все же надо признать, изматывающими не были, так, 3 км по секундомеру. Кто не вписался в норматив, тому дополнительный километр. Затем в училище прибыли летчики из действующих частей, и на территории сразу стало тесно. Во-первых, столовая не могла накормить всех желающих, даже работая в две смены. А во-вторых, тренажеры днем оказались занятыми, курсантам доставалось только вечернее и ночное время. Но нет худа без добра, пока все вновь прибывшие осваивались на тренажерах, увеличилось время реальных полетов для курсантов, что ускорило обучение новым тактическим схемам. А время налета на истребителях подходило к 110 часам, чем не могло похвастать ни одно училище, да и иные летчики, из недавно прибывших, тоже посматривали на курсантов с завистью. «Видал», — гордо выпятил грудь Николай Самохин, друг Ивана, кивая на неудачную посадку летчика-истребителя, одного из тех, кто только недавно засел в тренажер. «А говорили, что нас еще готовить и готовить. Так он на И-16 летал», — ответил Соколов, пытаясь объяснить ошибку пилота, «а на Иркуте, сам понимаешь, своя специфика». «Ну да, своя», — согласился друг, «но как они на нас смотрели, мол, вам до нас еще далеко». Иван поморщился, он уже успел отвыкнуть от излишнего самомнения. Уж слишком часто ему такое выходило боком, и как оказывалось совершенно справедливо. «Вот пересядешь на И-180, тогда и посмотрим, как оно получится». «Еще чего», — Николай опасливо поглядел на Соколова, «на И-180 ничего во время взлета впереди не видно, только по бокам сориентироваться можно, да и в воздухе тоже обзор вниз сильно ограничен, не то, что у нас». Это «у нас» прозвучало настолько гордо, что Иван не удержался от улыбки. А ведь в начале учебы курсанты выражали недовольство, что придется учиться на никому неизвестном типе самолета. Но прошло время, и все привыкли к И-125 и даже ощутили те преимущества, которые в нем заложили конструкторы. Особенно это преимущество было заметно во время взлета и посадки, ведь в этом случае хорошо было видно взлетную полосу, и когда на рулежке тоже было видно, куда вести самолет. Не приходилось лишний раз при этом выписывать виражи. Это курсанты хорошо усвоили, когда им пришлось по нескольку раз тренировать взлет-посадку на УД-2, с места второго пилота, говорили, что на И-16 видимость еще хуже. «Ладно, давай тактику боя отрабатывать», – тяжело вздохнул Иван и взял свой макет самолетика. «Это упражнение они освоили совсем недавно, оно включает в себя отработку действий летчиков в групповом бою. Например, в данном случае один из курсантов держал относительно крупный макет самолета, призванный изображать строй бомбардировщиков, а его товарищи держали маленькие макеты самолетов, которые изображали истребители и этот строй охраняющих. Естественно, на них нападали другие истребители, так называемый противник, и его нельзя было пропустить к строю бомбардировщиков. Вроде бы все просто, но на самом деле пока привыкли к такой игре 7 потов сошло, ведь надо было соотнести скорости бомбардировщиков и истребителей так, чтобы это соответствовало хотя бы приблизительно реальным. Но и сейчас молодые курсанты иногда горячились и забывали о масштабах, поэтому частенько возникали споры, не связанные с тактикой. «Нет, Андрей, ты не можешь так быстро занять эту высоту», — покачал головой Иван, «даже Иркут не имеет такой скороподъемности, а ты еще и скорость держишь, так что ты сейчас должен быть ниже на половину километра». «Хорошо, но тогда и Николай не должен был меня догонять», — тут же последовало возражение, «я шел со значительным снижением, а он стартовал с хода и почти меня догнал». «Да, каюсь», признался Николай, увлекся маленько. «Так, на исходную», — скомандовал Иван, и повторяем маневр. Тут надо сказать, что отработка тактики проводилась на улице, рядом со зданием, где стояли тренажеры и переучивающиеся летчики, которые ожидали своей очереди для тренировки, с интересом наблюдали за играми курсантов. Это сегодня они просто наблюдали, а поначалу не обходилось без едких комментариев по поводу детских игр в самолетике. Однако длилось это недолго. После того, как стало известно, какой налет в часах имеют курсанты, острословы благоразумно заткнулись, ведь у некоторых этот налет был немногим выше. «Ну вот, все получилось», — подвел итог обрадованный Иван, «когда удалось удачно отбить несколько атак противника, меняемся местами, теперь шестая эскадрилья охраняет, а четвертая нападает. За всеми этими перипетиями я наблюдаю одним глазом, так получилось, что в данном конкретном случае курсанты сами взяли на себя обязательства арбитра, и все почему-то слушаются одного, Соколова. Надо присмотреться к нему, возможно, здесь появился негласный лидер, и на него можно сделать ставку на время обучения, ведь инструкторов на всех не хватает, поэтому такие помощники очень нужны в процессе обучения. Вот хотя бы занятие по штурмовке колонн противника. Надо сказать, что полигон для штурмовки так и не организовали, для этого иногда использовалась дальняя часть заводского аэродрома, слева от училища. Да и как использовалась, просто на земле были поставлены наспех сколоченные макеты автомобилей, по которым боевыми стрелять было нельзя, только пикировать и прицеливаться. Выполнено или нет упражнение, прикидывалось на глазок инструкторам, что прямо скажем, не способствовало росту мастерства, но хоть почувствуют проблемы, которые при этом возникают. А тут есть кому присмотреть за курсантами с воздуха, и не спустит на тормозах неудачу. Так-то, к началу лета, можно считать, что курсанты готовы к выпуску по практике пилотирования, осталось закрепить то мастерство, которого они достигли, и научить их мыслить самостоятельно. Последнее очень сложно сделать в той среде, в которой они оказались, ведь они привыкли к тому, что им все преподносится на блюдечке, а многое из того, что преподносится, требуется осмысливать критически. А ведь это выглядит как самая завзятая ересь со стороны любого командира в армии. По его понятиям, летчик должен воевать строго по уставу и никаких отклонений не допускается. А как действовать в бою по уставу? Вот, то-то и оно, устав уставом, а действовать всегда приходится по обстоятельствам, и надо понимать, где надо упереться рогом и вести бой с превосходящими силами противника, а где можно и нужно отступить. Вот один пример к бездумному выполнению приказа. Понадобилось командованию взять высоту, ну как высота, холм, но для проведения наступательной операции имеет ключевое значение. Естественно, в атаку на высоту кидают батальон, а там пулеметы, и в лоб ее не взять. Но приказ есть приказ, и комбат гонит своих подчиненных вперед. Одна атака, другая, и от батальона остаются жалкие ошметки, причем точно известно, что со стороны противника высоту держит рота не первой свежести. В итоге приказ не выполнен, а батальон остро нуждается в пополнении бойцами. Тогда командование присылает другой батальон, командир которого не спешит бросать своих людей на пулеметы, а принимается изучать расположение огневых точек противника. К середине дня выявлены все узловые точки обороны и намечены пути атаки, и новый комбат просит артиллерию поставить дымы. В результате следует единственная атака, высота захвачена, а потери батальона минимальные. Также и в воздухе, командиры, они на земле, и не всегда понимают всей сложности возникшей обстановки, а задание можно выполнить разными путями. Товарищ лейтенант, не выдержал Чекменев, очередного моего увещевания на тему того, что к уставу не стоит относиться как к догме, я понимаю, что все в уставе предусмотреть невозможно, но курсанты еще не готовы к самостоятельной работе, поэтому ваши измышления по поводу правомерности нарушения пунктов устава прошу прекратить. Ну, что тут скажешь, справедливое замечание, что-то увлекся я своими идеями, а этого делать никак нельзя, ведь правильно говорят, уставы пишутся кровью. Так что, пришлось заткнуться и на эту тему больше не заикаться, а то не ровен час. Что касается прибывших на переобучение, то с ними все было и проще, и сложнее одновременно. Да мастерства у летчиков действительно было больше, нежели у курсантов, и освоение самолетов у них шло действительно быстрее. Но шло совсем не так, как надо. Если курсанты отрабатывали тактику группового боя, то те, кто переучивался, в основном налегали на индивидуальное мастерство. Мол, тактику они осваивают в своих частях. Приходилось долго убеждать, что такое отношение к переучиванию неправильное. Теорию они, конечно, изучали, поскольку такой предмет у них присутствовал, но на практике не отрабатывали. Все это в будущем принесет немало проблем, но убедить их в этом не получалось никак. А вот безаварийному периоду пришел конец, все-таки у тех, кто приехал на переобучение, дисциплина была не в фаворе, и кое-кто, пользуясь своим высоким званием, недостаточно времени отработал на тренажерах, ну и допустили небрежность при реальной посадке. Подломили шасси, что в одном случае привело к тяжким последствиям для самолета, виновник аварии в этом случае получил перелом и ушиб головы, и надолго выбыл из строя. Надо было видеть, как бесился при этом начальник училища. Он грозился всеми карами к нарушителям дисциплины, но достать он смог лишь до того летчика, который обошелся менее страшными последствиями, и мало тому не показалось. Этот случай впоследствии использовали для поднятия дисциплины, вроде того, что вот к чему привело нарушение программы обучения, запретили увольнительные в город и увеличили время для отработки пилотажа на тренажерах. На недовольство и жалобы летного состава просто наплевали, вроде как сами виноваты, и если хотите, можете жаловаться во все инстанции, здесь армия, а не балаган. Кстати, жалобы были и в немалом количестве, но все сводилось к одному, жаловались на неоправданно строгие правила, царившие в учебном заведении. Естественно, все, кто был уполномочен разбираться с ними, просто пожимали плечами, не понимая сути претензий. Тут учебное заведение со своим уставом и правилами, а не действующая часть, где существовали свои регламенты. Ну и я решил не упускать такую возможность вместо свободного времени, которое, как известно, враг любого командира. Провел несколько занятий по современной тактике ведения группового боя. Нельзя сказать, что занятия прошли на ура, вовсе нет, каждое мое утверждение подвергалось сомнению и разбору, но в конечном итоге этого я и добивался. Путей решения проблем было много, но далеко не всегда они очевидны, моя железяка оперировала расчетами и не допускала ошибок. Летчики же больше были подвержены эмоциям и приверженности к отработанным в многочисленных тренировках схемам, что зачастую приводило к непониманию. Но, все же в спорах рождалась истина, и я видел все больше заинтересованных лиц, им новые методы ведения боя были интересны. Вот и замечательно, если они применят хотя бы часть из них, то это уже будет победа. Кстати, чистки в среде летного состава не прекращались даже на переучивании, по крайней мере, несколько летчиков были отозваны из училища, а одного даже подвергли аресту и, естественно, никому даже не сообщили за что. Думаю, это все отголоски дела испанских летчиков. Как ни был директор завода занят своими делами, а нашел время встретиться со мной на аэродроме. Сегодня 14 июня, напомнил он мне, ничего не изменилось. Нет, не изменилось, и вряд ли изменится, отвечаю ему, вы же видите, все идет так, как я и предсказывал. Да, легко согласился Левин, тут узнал, что Смушкевича арестовали 8-го, прямо из больницы на носилках вынесли. До него еще арестовали генералов ВВС, которые вместе с ним в Испании воевали. Думаешь, расстреляют? Трудно сказать, пожимаю плечами, тут все зависит от того, подойдут ли немцы близко к Москве. До меня могут через его арест добраться? Нет, тут будет обвинение в заговоре военных, вряд ли до директоров доберутся. Успокаиваю Израиля Соломоновича, а то придется всех, с кем генерал дело имел, привлекать, а это почти все директора авиастроительных заводов. Это да, снова кивает Левин, и приватных разговоров мы не вели. Слабое утешение, насколько мне известно, в это время на алиби внимания не обращали. Значит, 22-го все же начнется война. Кивнул сам себе директор, и тут же поинтересовался. Ну, а как с курсантами у тебя, все удалось, что наметил? Да какой там, махнул в ответ рукой, задумано много. А вот реализовать даже половины пока не вышло. Трудно одному что-то сделать, остальные не понимают, для чего стараюсь, считают, что курсанты так подготовлены лучше всех. Хотя, так-то они правы, по сравнению с другими училищами действительно подготовка лучше, но один черт недостаточно хорошо для войны. Так полностью ты их здесь все равно не обучишь, вздохнул Левин, да и правильность программы обучения может показать только фронт. Думаете? Кто-то задумается, хмыкаю я. Хорошо, если через 3 или 4 месяца обратят внимание, а так некогда будет анализом заниматься, будут требовать от них невозможного. Когда еще придет осознание, что хороших летчиков нужно беречь? Кстати, оживился Израиль Соломонович, 2 из 125 их сделали с обшивкой из стеклопластика, в качестве отработки варианта с дефицитом алюминия. Нормально получилось. Вес вышел такой же и стеклопластик под заклепками не трескается, так что замена материала найдена, теперь главное это успеть эпоксидной смолы накопить. Ну, да, эпоксидная смола пока не то чтобы дефицит, но станет таковой, когда начнется алюминиевый голод. А что он начнется, тут к бабке не ходи. Надо бы под синтез эпоксидных смол сделать химические реакторы, но, во-первых, кто этим будет заниматься, нужно же сделать несколько реакторов. Сначала произвести хлорпропиленоксид из пропина, и уже потом из того, что получилось, варить эпоксидную смолу с толуолом и пищевыми маслами. Целое химическое производство со всеми вытекающими издержками. А во-вторых, пока за эту самодеятельность можно и пострадать ненароком, спросит за разбазаривание народных средств, в 41-м за этим стали следить строго. Вот, кстати, от Дмитрия Степановича узнал, что на авиамоторном заводе тоже стали гайки закручивать, изыскивать резервы, даже группу специалистов организовали, которые ходят по заводу и выявляют непроизводительное расходование средств. Конечно, звучит это пугающе, но на самом деле все не так страшно, никто на заводе и копейки не может потратить на внеплановые работы, а вот придумать, как решить проблему дешевле, как раз и помогает эта группа. На днях даже до лампового производственного участка добрались. Конечно, ничего там такого особенного не решили, но производительность труда сумели поднять. Даже интересно стало, за счет чего. Вообще, к подобным экспериментам по экономии средств я отношусь настороженно, все это даром не проходит. Так-то понятно, что есть такие места на производстве, где производительность труда можно поднять без особых усилий, но только не при социалистических методах хозяйствования. У нас же как, все планируется от достигнутого, удалось, допустим, рывком поднять в этом году производительность труда на каком-то участке, значит надо закрепить результат, и в следующем достичь не меньших успехов. Нет, так-то понятно, что выработка должна увеличиваться, иначе производство ждет стагнация, но все это должно происходить не на голом месте, только за счет рабочего. Нужно четко представлять себе, за счет чего поднимется производительность труда, а то были такие прецеденты в советское время. В 70-х годах на ботинки одной обувной фабрики стали приходить рекламации, быстро отклеивались подошвы. Решили проверить соблюдение технологического режима, и сразу наткнулись на оператора, который не выдерживал время прогрева подошв на оборудовании. А дальше состоялся такой разговор. Члены комиссии, что же вы делаете? Почему не соблюдаете технологическое время прогрева, оператор? А как я его могу соблюдать, если у меня наряд, где указано, что на каждую пару можно потратить только 7 минут? Члены комиссии. Как 7 минут, когда по технологии полчаса? Оператор. Вот смотрите наряд. За смену я должен обработать 500 пар, а оборудование позволяет пропустить это количество, только если на каждую пару будет затрачено 7 минут. члены комиссии. Но ведь это нарушение технологического режима, оператор. Так мне-то чего в этом случае делать? Тут либо план, либо технология. За план спрашивают строго, а по технологии вы первые спрашиваете. Вот, в этом и есть смысл бездумного срезания норм, выполнить, то их, может быть, и выполнит, но за счет снижения качества, так что в первую очередь надо смотреть за соблюдением технологии, а уже потом думать о повышении производительности труда. Однако время шло и наступило 22 июня. Этот воскресный день я встречал дома, Дмитрий Степанович умотал вместе с тетей в гости, а мы с Катериной остались в квартире вместе с его сестрой. Вообще-то Катерина хотела в этот день съездить в город, пройтись по магазинам, но мне удалось уговорить ее этого не делать, ведь лучше провести день вместе и даже сходить на киносеанс в ДК авиазавода, где шла лирическая комедия «Моя любовь». Кстати, фильм был популярен в прошлом году, но как всегда на премьеру мы вырваться не сумели и попали на него только в повторном прокате. Фильм посмотрели с удовольствием, а обратно возвращались в приподнятом настроении. Вот только у меня это настроение было немного подпорчено, я знал, что именно в этот момент происходит на западных границах СССР, но делал вид, что все в полном порядке. Когда добрались домой, а это уже был 16:00 дня, включил радиоприемник производства Александровского завода, который Горшков приобрел этой зимой, и оставил его бормотать. Из истории я знаю, что первое сообщение о начале войны озвучит Молотов в 12:15 по московскому времени. Но так как у нас разница с Москвой в 41 году составляет 4 часа, то транслировать первое выступление Молотова будут где-то ближе к 16:30, когда сообщения дойдут до радио по телеграфу. Так что после этого мы с Катериной расстанемся надолго, мне срочно понадобится прибыть в казармы, и когда еще доведется свидеться, большой вопрос. Видимо, мое тревожное настроение передалось и супруге, поэтому она несколько раз спросила, в чем причина, но я не мог ей этого объяснить, только сказал, что тревожно на душе. А потом диктор зачитал сообщение Молотова. «Ты знал?» Катя смотрела мне в глаза. «Я не могу сказать, каким образом, но ты все знал, поэтому и отговорил меня проехаться сегодня по магазинам». Что я ей мог ответить? Врать не хотелось, а говорить правду нельзя, поэтому просто промолчал. «Ну, ничего», принялась она успокаивать сама себя, «наша армия даст немцам отпор, они еще пожалеют, что напали на нас, правда?» Вот именно, так и думали сейчас все, они не осознавали всей трагедии, которая разыгралась сейчас в западной части страны, им казалось, что ничего страшного не произошло, ведь наша армия легко справится с агрессором. И только через 2 месяца трагичных сводок начнет приходить осознание развернувшейся трагедии, поэтому мне осталось только покрутить головой в отрицании. «Что? Нет», — удивилась она моей реакции. «Ты хочешь сказать, что Красная армия не справится с немцами?» «Справится, но не сразу», — выдал я. «Ты думаешь, что фашисты дураки, и полезли на Советский Союз вот так, не рассчитав последствий?» «Нет, все они посчитали и надеются на успех. Конечно, они многого не учли, и в конечном итоге проиграют эту войну, но от нас это потребует больших жертв и нескольких лет, на быструю победу надеяться не приходится». «Мне кажется, ты не прав», — упрямо вскинула голову Катя. «Вот увидишь, через месяц Красная армия прогонит немцев с нашей земли. Вот такие дела. Спорить и убеждать бесполезно, все же советская пропаганда о силе Красной армии сделала свое дело, все просто убеждены, что эта война не может длиться долго». «Хорошо», — улыбнулся я, — «будем надеяться на лучшее, но не забывать о худшем». «Так тебя устроит?» «Так устроит», — наконец просветлело ее личико. «Ты в училище прямо сейчас идешь?» «Да». «Надо собираться, думаю, с этого дня все выходные будут отменены, перейдем на казарменное положение». Возвращаясь в часть, я видел мало огорченных лиц, эта война пока еще не воспринималась всеми как нечто делящее жизнь над и после. Да было недоумение, мол, как же так, почему Германия посмела напасть на СССР, ведь даже ребенку понятно, что ничего у нее не получится. Но кое-кто все же правильно понял предстоящие трудности, они не тратили времени на разговоры, а спешили в магазины. Надо успеть закупиться продуктами и товарами первой необходимости, однако, даже они не предполагали, сколько долго будет длиться эта война. В училище прибыл в этот день далеко не весь преподавательский состав, или некоторые посчитали, что раз их не вызвали нарочным, то ничего страшного не произошло, или просто были где-то далеко на отдыхе и не сразу узнали о начале войны. Чекменев на это лишь пожал плечами и дал команду выстроить весь наличный состав училища. Он уже успел переговорить с военкомом по телефону и знал о начале войны немного больше того, что говорилось в сообщениях по радио. В целом его речь перед курсантами свелась к двум основным тезисам. Вероломное нападение фашистов будет отбито, и надо больше уделять внимание учебе, чтобы бить врага со всей пролетарской ненавистью. Причем здесь пролетарская ненависть я не понял, но в целом речь была зажигательной. На этом общий сбор училища был закончен, и все разошлись по своим казармам и палаткам. Все-таки время уже подходило к 21:00, и вот-вот должны были наступить сумерки. Если жители Иркутска пока не сильно переживали из-за начавшейся войны, то в училище было все наоборот, ведь Чекменев тоже побывал на Халхин-Голе и успел поучаствовать в войне с японцами. Но участие он принимал не в составе группы опытных летчиков во главе с заместителем начальника военно-воздушных сил РККА Яковом Смушкевичем, а раньше, в мае, когда советским летчиками пришлось в полной мере познать горечь поражения. Именно поэтому он, в отличие от многих, представлял себе, что такое война, и знал о необходимости более вдумчивого подхода к подготовке летчиков. Начиная с понедельника 23 июня, отношение к учебе стало меняться. Теперь никто не говорил, что я слишком тороплюсь учить курсантов, наоборот, старались сделать учебу более интенсивной. Да и сами курсанты почувствовали вкус к учебе и старались все делать как можно точнее, чтобы не повторять задания снова. Что касается тех летчиков, которые прибыли из частей переучиваться на И-125, то они всеми силами стремились в свои части, несмотря на то, что не в достаточной мере освоили новые машины, боялись, что не успеют повоевать. И я их понимал, им казалось, что благодаря новой, более мощной технике они получат явное преимущество в воздухе над противником, но это было заблуждение. Кроме самих мощных моторов нужно еще и умение воевать, а вот с этим дело обстояло не слишком хорошо. Даже курсанты имели больше опыта действий в группе, но тут ничего не поделаешь, только война все расставит по своим местам, а сейчас увещевать бесполезно, остается только надеяться, что они все же начнут применять те наработки, которые сегодня разбираем на занятиях. В интенсивной учебе прошло еще 2 недели, не могу сказать, что за это время мы успели совершить невозможное, но летать курсанты стали заметно лучше. А тут и конец учебе переучивавшихся летчиков наметился, программу обучения им резко оборвали, и вместо 2 месяцев, на которые их сюда отправляли, прошло всего 1,5. Видимо, совсем плохи дела на фронте с истребительной авиацией. Естественно, перегоняли они самолеты своим ходом, за лидером. Это когда бомбардировщик идет по маршруту и ведет за собой истребители, ведь у них нет навигационных приборов. Расстояния между аэродромов относительно короткие, по 300-400 километров, так что пилить им до фронта несколько дней. Вот, скоро так и наши ребята полетят, выдохнул майор Чекменев, провожая последнюю партию летчиков. Сократили нам срок обучения на 1 месяц. Как это сократили? Удивился я, так как знаю, что училища до августа трогать были не должны. А вот так, хмыкнул майор, нужно под новых курсантов место освобождать, призыв же был, вот и требуют учебу на месяц раньше закончить. Так что еще 2 недели и принятие присяги, а там и в действующие части. Понятно, сник я, жаль, мне бы хотелось их еще кое-чему подучить. Это да, кивнул Чекменев. Подучить их кое-чему еще не помешает. Не хотел тебе говорить, чтобы не зазнавался, но честно сказать, мы и так сделали из них хороших истребителей, в обиду они себя не дадут, так что беспокоиться на эту тему не следует. По 140 часов летного времени, да еще тренажеры, где еще в училище так летчиков готовит? Нет предела совершенству, морщусь в ответ. А ты не переживай, вместе с ними полетишь. Вдруг изрек майор, на наше училище на 2 инструкторов разнарядка пришла, а кроме тебя и Лапина послать некого, сам понимаешь. Ну да, это действительно так, в училище нас 4, тех, кто учил курсантов летать, но 2 уже в возрасте, поэтому на фронт их не пошлешь. Вот и пришел моей вольнице конец, а на фронте всякое может случиться, одна надежда на железяку, она защитит. Сначала подумал, что странно все это. Обычно инструкторов на фронт не отправляли, но потом сообразил, что противоречий нет, ведь еще не пришло понимание всей произошедшей катастрофы. Командованию срочно нужны летчики, закрыть дыру, которая образовалась в истребительной авиации, и не какие-нибудь юнцы, а те, кто действительно может летать. Это потом придет осознание, что эта война надолго, и подготовке нового летного состава надо уделять больше внимания. Кстати, тут узнал, что завод на новую партию И-125 ставит вместо ШКАС-2 пулемета БС калибра 12,7 мм. Серьезное увеличение огневой мощи истребителя. Как бы именно эти истребители заполучить? Да и первые радиостанции поступили, пора бы уж поставить. Знаю, пришли они из Александрова. Просто удивительно, как быстро они сумели освоить их производство. Вот только есть одна проблема. Радио для самолетов сделали, а для пункта управления нет. Придется для этого приспосабливать самолетную радиостанцию. Ничего особенного в этом нет, просто надо антенну суметь правильно согласовать, и тогда ее дальность будет увеличена до пары сотен километров. Но главное это то, что будут серьезные проблемы с эффективностью использования истребительной авиации, нет связи с войсками, а значит и перехват целей будет делом случая, чего допускать ни в коем случае нельзя. Конечно, в качестве прикрытия бомбардировщиков, истребители будут востребованы, но это все же не совсем та задача, которую призвана решать истребительная авиация. Что касается различных радаров в 41 году, то здесь все тухло, если они и были, то использовались для отражения налетов сначала на Москву, потом для защиты других городов. То есть на фронте они в начале войны не применялись. Жаль, хотя при работе фронтовой авиации, наверное, черт ногу сломит. В определении, где работают свои, а где чужие. Так что более или менее эффективно можно будет надеяться действовать при штурмовке или патрулировании. 2 недели пролетели быстро, и использовать это время для учебы не получилось. Подготовка к принятию присяги, получение техники для перегона, изучение маршрута, в общем, на этом наша учеба и закончилась. Да и мне, честно говоря, тоже было не до учебы, дела делами, а для семьи тоже надо время выкроить. А то неизвестно, насколько с Катериной расстаемся. «Надеюсь, до зимы с немцами управитесь?» – спросила она меня. Кстати, отношение к войне уже меняется. Раньше она была уверена, что агрессора выкинем за месяц. «Ну, это как масть пойдет», – отвечаю нейтрально, мол, нечего заранее загадывать. Тут ведь оказывается, что мы не только с Германией воюем, а со всей Европой. «Ой, да чего там румыны могут?» – отмахивается она. «Могут, они много чего могут». Хмурюсь в ответ, ты знаешь, к чему приводит недооценка противника. Да ладно, легкомысленно она машет рукой, тебя послушать, так война пару лет продлится. Да уж и как теперь ей сказать, что продлится она не пару лет, а 4 года. Начнешь убеждать в обратном, не поймет, подумает, что намеренно сгущаю краски. Ты знаешь, на заводе решено организовать 3-сменную работу, продолжает она оставаться на своей волне, объявлен срочный набор рабочих. Даже в газетах объявления разместили, ну и приходят парни из села, ничего не знают, ничего не умеют, их еще учить и учить. Ничего, на сборке много ума не надо, успокаиваю ее, быстро втянутся. Вот со станочниками проблема будет, там сельского без длительного обучения не поставишь. А зачем? Пока их научим, да пока они втянутся в работу, тут и войне конец. Тут к обсуждению присоединилась тетя. В отличие от моей красавицы, она сильно переживала из-за отправки меня на фронт. Ну и что, что война закончится, самолеты все равно понадобятся. А на войне, между прочим, убивают. Это она посчитала, что молодая жена не прониклась той опасностью, которая грозит ее мужу. Зря, Катя этого как раз боится, но старается лишний раз на нервы не давить. Пора вмешаться, а то будет здесь конфликт на ровном месте. Да будет вам страсти нагонять, отмахиваюсь от слов тети, я же истребитель, к тому же инструктор, меня в воздухе не так просто будет зацепить. Лучше расскажите, что в поселке творится. А что может твориться в поселке? Задумалась супруга. Митинги чуть ли не каждый день, на днях распоряжение вышло сдать все радиоприемники. Говорят, это чтобы у шпионов не было возможности связаться со своими хозяевами. Да, удивился я. Так вроде с помощью приемника не свяжешься. На самом деле я знаю, зачем вышло постановление о сдаче всех приемников, это так решили бороться с фашистской агитацией, но до Сибири сигнал их станции не достает, поэтому смысла в этом нет. Но народу объяснили, что это борьба со шпионами, и люди верили. Не знаю, наверное, не свяжешься, пожала плечами Катерина, но тогда непонятно зачем. Да, в магазинах очереди длинные, люди хватают все. Мыло, соль, хлеба не хватает. У нас в поселке еще можно чего купить, а в городе, говорят, уже завозить в магазины не успевают. Но вроде говорят, этот ажиотаж скоро схлынет. Нет, пока война не закончится, так и будет, снова подала голос тетя. А вот это правильный подход. Уже в августе на продукты питания будут введены карточки, и в городе станет голодно. Кстати, а где Дмитрий Степанович? Интересуюсь я, глядя на часы, 8:00, а его до сих пор дома нет. А у них рабочий день увеличен на 3 часа, сообщает мне тетя. Так-то и это время закончилось, но они готовятся к новым планам, поэтому приходят домой ближе к полночи. Понятно, киваю я, тоже поди рабочие требуются. Требуются, как без этого, подтверждает она, да еще военкомат подкузмил, повестки рабочим прислал. Говорит, на силу отбились. Да, припоминаю, читал, что в начале войны до распоряжения НКО СССР военкоматы прислали повестки работникам заводов, связанных с оборонной промышленностью, и только демарш директоров заводов предотвратил это безобразие. Хотя в некоторых случаях это оказалось поздно, и в результате произошло невыполнение оборонных заказов. Кстати, соседи ящик для овощей большой к себе домой затащили, снова поделилась новостями Катерина, говорят, под урожай картошки, которую весной садили. Ну, когда завод выделял участки своим работникам, куркули, правильно делают, встал я на защиту соседей, еще неизвестно, сколько времени с магазинами проблемы будут, а им с картошкой все ж легче будет. Вам это, конечно, без надобности, а у них дети. Вот в таком ключе у нас и шел разговор, а ближе к 11:00, пришел с работы Дмитрий Степанович. А, Виктор, обрадовался он, увидев меня, сегодня только о тебе вспоминали. Нужно ускорять работы по новому двигателю, а у КБ чего-то там не получается. Не могут фазы пересчитать.